Глава 16. Кристиан. Луиза, если что, твоя девушка получила контракт. Я уставился на телефон. Сообщение Луизы заинтересовало меня гораздо сильнее рассказа Кейджа о ситуации с Раттледжем. Я попросил сообщить, когда она примет окончательное решение, и она сделала правильный выбор, как я и думал. Жаль только, я не видел лица Стеллы и как загорелись ее глаза, когда она узнала новость. Нам придется это праздновать, разумеется, для вида, поскольку настоящая пара поступила бы именно так. Может, ужин в Нью-Йорке или выходные в Париже. Может, сохранить Раттледжа, но мы не знаем. «Кристиан, ты слушаешь?» В голосе Кейджа проскользнул намек на раздражение. «Да, мы сохранили Раттледжа. Сентинель попытается украсть и других клиентов, и они вроде работают над чем-то большим, но мы пока не знаем, чем именно. Продолжай». Я посмотрел на него ледяным взглядом. «И больше не спрашивай меня». Кейдж поджал губы, но продолжил, как было приказано. «Мы все еще собираем информацию о секретном проекте Сентинеля, но предполагаем...» Я снова опустил взгляд на телефон и открыл профиль Стеллы. За последние несколько дней она не опубликовала ничего нового, поэтому я решил рассмотреть наши фото из галереи. Даже со стороны она была сказочно прекрасна. Пышные темные локоны, безупречная кожа и длинные стройные очертания, превращающие в шедевр даже самую простую одежду. Внутри что-то сжалось при воспоминании, как она ощущалась под моими ладонями, как ее запах наполнил легкие, когда я уткнулся лицом ей в шею, и как слегка задрожал ее голос, когда я к ней прикоснулся. Ее настолько восхитила та картина, что мне не хотелось ее отвлекать, но я не смог себя преодолеть. Попытки держаться от нее подальше походили на попытки океана держаться подальше от берега. Невозможно. Пока Кейдж продолжал что-то бубнить, я провел большим пальцем по экрану телефона. Честно говоря, мне не требовалось ни в чем убеждать Уайта на открытии галереи. Он уже согласился нанять Harper Security. Нам просто оставалось подписать контракт. Я мог запланировать это и на рабочее время. Но, по словам Брока, Стелла не выходила из дома со дня семейного ужина. Ее нужно было как-то вывести наружу. Она сияла слишком ярко, чтобы оставаться в заперти из-за страха. «Есть новости насчет расследования?» Я прервал Кейджа, сосредоточившись на самом важном — преследователе Стеллы. Как и ожидалось, он затаился, а все записки были отправлены с осторожностью. Возмутительно. Общие фразы и ни единого клочка вещественных доказательств, указавших бы направление. В отсутствие новых улик я попросил Кейджа составить список всех, кто побывал в жизни Стеллы, включая одноклассников, коллег и других блогеров. Чаще всего жертва преследования так или иначе знакома с преследователем, так что это лучший вариант для начала. Кейдж нахмурился, но ему хватило мудрости промолчать. «Пока ничего, я дам знать, когда мы что-то узнаем». Он поколебался, а потом добавил: «Слушай, я понимаю, она твоя девушка, но мы тратим столько ресурсов». Его снова прервали, и на этот раз у меня зазвонил телефон. «Стелла». Будто я призвал ее силой мысли. Я взял трубку, ожидая услышать рассказ про контракт с Деламонте. Она сразу развеяла ожидания. «Кристиан!» — голос Стеллы сорвался. Вспыхнувшее при виде ее имени тепло сковало льдом. «Что-то не так. Где ты?» «Я пропустил бесполезные вопросы. Ты в порядке? Что случилось?» И перешел сразу к сути. Несмотря на спокойный голос, я так крепко сжал телефон, что тот протестующе треснул. «Дома!» — едва слышно прошелестела она. «Сейчас приеду». Я даже не стал надевать куртку. Единственное, о чем я мог думать, насколько расстроена Стелла, если позвонила мне. Она всегда старается держать все проблемы при себе и пытается справиться с ними самостоятельно. всегда помогает другим и никогда не просит о помощи. Тот факт, что она не...» Мое сердце замедлилось до глубокого зловещего ритма, а пальцы сжались от внезапной потребности кого-нибудь придушить, прежде чем я не заставил их расслабиться. Пока я не выясню, что конкретно случилось, нужно держать себя в руках и никого не убить, особенно Брока, который должен был присматривать за Стеллой. Кейдж изумленно уставился на меня, когда я рывком распахнул дверь. Я никогда не уходил с брифингов. Никогда. Мне хотелось знать обо всем, что происходит, даже если это чертовски скучно. «Куда ты? Брифинг окончен!» Я захлопнул за собой дверь, прервав его на полуслове. Мои шаги отбивали холодный яростный ритм, когда я набрал Броку по дороге в гараж. Какого черта он не сообщил о проблеме? Какой смысл заставлять кого-то следить за Стеллой, если они не способны выполнять свою проклятую работу? «Стелла, что случилось?» — выпалил я, когда он ответил. После короткой испуганной паузы он промямлил. «Ничего, сэр?» «Ничего», — ледяным голосом повторил я. «Если ничего не случилось, почему она только что позвонила мне и говорила таким голосом, будто вот-вот заплачет?» Еще одна пауза, на этот раз пронизанная неуверенностью. «Она все утро провела дома, пошла в кафе, ответила на звонок и выглядела чертовски счастливой. Она по-прежнему улыбалась, когда вернулась в квартиру. Я не знаю, что произошло потом». Он громко сглотнул. «Ты сказал не следить за ней, когда она дома». «Да, это гребаная ошибка. Проклятые границы. Нельзя ориентироваться на них, когда дело касается ее безопасности. Я практически слышал, как потеет Брок. Босс, клянусь, я не...» «Обсудим позже». Я закончил разговор и сел в машину. Если у него нет полезной информации, нет смысла тратить время на болтовню. Моя единственная цель — как можно скорее добраться до Стеллы. В груди вспыхнула ярость, и ее ледяное жжение немного притушило жгучую незнакомую панику в легких, пока я несся к «Миражу». На Макларене и по полупустым улицам я добрался ровно за 5 минут. Я нашел Стеллу в гостиной. Она уставилась на лист бумаги, который держала в руках. Мне не потребовалось его читать, чтобы понять, это очередная записка от преследователя. Багровая пелена ярости застилала глаза, но я сохранил нейтральный вид, когда Стелла подняла голову и посмотрела на меня. «Я нашла это в спальне», — прошептала она. «Он был в квартире. Он никогда... Это первый раз, когда он...» Ее частое дыхание заполнило наступившую тишину. Я заметил неустойчивый ритм и легкую дрожь, сотрясающую ее тело. Она на грани панической атаки. Я пересек комнату и забрал письмо из ее холодных рук. Мягкие движения противоречили яростному реву крови в ушах. Мельком глянув на бумагу, я обнаружил 3 напечатанных слова. «Я предупреждал тебя». Шум в ушах усилился. «Его здесь больше нет, но я на всякий случай проверю квартиру». Я старался говорить спокойно, хотя хотел выследить ублюдка и заживо содрать с него кожу. «Оставайся здесь». Я натянул перчатки и обшарил квартиру в поисках других тревожных улик. Я ничего не обнаружил. Но позднее придется провести более тщательную проверку. А пока нужно вытащить отсюда Стеллу. Я вернулся в гостиную и сорвал с пальцев перчатки. Этот жест немного успокоил накопившуюся в животе ярость, но она забурлила вновь при виде Стеллы, которая с непроницаемым лицом свернулась калачиком на диване, прижав колени к груди. «Похоже, все чисто, но ты переедешь ко мне, пока мы не разберемся». Мой голос звучал ровно, но твердо. Надо было прислушаться к интуиции и убедить ее переехать ко мне после первой записки, но я не хотел слишком спешить. А теперь, когда мерзавец проник в ее квартиру, в мой дом, пальцы снова дернулись. Я хотел обхватить ими горло преступника и выдавить из него жизнь, пока он молит о пощаде. Хотел увидеть, как в его глазах гаснет свет, принося осознание того, насколько сильно он облажался. Образы пыток соответствовали металлическому привкусу крови на языке. Я уже чувствовал вкус мести. Как только я найду этого ублюдка, я получу удовольствие, заставляя его сожалеть о каждой секунде своего жалкого существования. Я вздохнул сквозь нарастающий в груди холод, сложил письмо в аккуратный квадрат и сунул в карман. Я опустился на колени перед Стеллой, чтобы наши глаза были на одном уровне. В мою квартиру попасть невозможно. Никто не сможет войти без разрешения. Ты видела, какие у меня есть системы? Напомнил я, и мое лицо смягчилось. Там ты будешь в безопасности. Понимаешь? После долгого молчания она ответила крошечным, едва заметным кивком. Прогресс. Мы делаем успехи. Когда мы пришли ко мне, я отвел Стеллу в единственную комнату для гостей, оборудованную мебелью для сна. Поскольку у меня никогда никто не оставался на ночь, остальные я переформатировал в нечто более полезное. Центр кибернаблюдения, второй офис для видеоконференций, дополнительная гардеробная для костюмов. Единственная гостевая комната с большой двуспальной кроватью, гардеробной и ванной комнатой — могла сойти за главную спальню, но Стелла опустилась на кровать, даже толком не осмотревшись. «Отдохни», — сказал я. «Я позабочусь о твоих вещах». Нет ответа. Несомненно, у нее шок. Как бы ни хотелось остаться с ней, лучшее, что я могу сделать, — дать ей время все обдумать, пока я разбираюсь с остальным. Выйдя из ее комнаты, я первым делом позвонил Броку и сказал принести самое необходимое — ночную одежду, туалетные принадлежности и столь любимого Стеллы, уродливого единорога. Потом я позвонил начальнику службы безопасности «Миража». Чарльз поднял трубку с первого гудка. «Сэр, я хочу, чтобы мне в течение часа прислали все записи с камер наблюдения за сегодня». Я не стал тратить время на любезности и провел большим пальцем по бирюзовому кольцу в кармане. Неважно, насколько холодно или как давно я его не трогал, камень всегда был теплый. «Конечно. С какой камеры?» «Со всех». Стелла живет на 10-м этаже, но преступник должен был как-то зайти в здание и из него выйти. «Всех? Сэр, это...» «Сегодня кто-то вломился в квартиру моей девушки, Чарльз». Мой обманчиво легкий тон не соответствовал угрозе, скрытой за его поверхностью. «Ты, как начальник службы безопасности, уже должен быть в курсе. Возможно, у тебя даже есть какие-нибудь зацепки, так что скажи, записи с каких камер смотреть, если не со всех?» Повисла пауза, а потом он ответил: «Я пришлю их через полчаса». «Хороший мальчик. И Чарльз...» Он нервно сглотнул. «Да, сэр. Уволь всех сотрудников службы безопасности, которые сегодня дежурили». Я повесил трубку, не став выслушивать его утомительные протесты. Служба безопасности «Миража» хороша, но не незаменима. Не просто так они охраняют здания, а не моих вип-клиентов. А если они не способны даже на это, то и делать им у меня нечего. Я предоставляю своим сотрудникам исключительную заработную плату и льготы, но взамен ожидаю исключительное качество работы. Вскоре после разговора с Чарльзом явился Брок со спортивной сумкой и единорогом. Он оставил их в гостиной, а потом вернулся и провел рукой по коротко подстриженным волосам. «Босс, ты свободен на ночь». Мой гнев достаточно остыл, и я понимал, в том, что кто-то пробрался в квартиру Стеллы, нет вины Брока. Его работа — следить за ней, а не за квартирой. На лице Брока отразилось облегчение, но потом он снова напрягся. «Только на ночь, да? Не навсегда?» И я поджал губы. «Верно». Он кивнул и вышел за дверь. «Спокойной ночи». Я глубоко, медленно выдохнул и потер переносицу. Иногда я искренне презираю людей и предметы. Я уставился на рваную плюшевую игрушку посреди гостиной. Непонятно, чем она так нравится Стелле, или почему подписчики предпочитают обниматься с единорогом, а не со мной. Ненавижу обниматься, но вопрос не в этом. Раз игрушка ей так нравилась, я проглотил отвращение и отнес ее в комнату для гостей вместе с вещами. «У тебя гости». Я положил эту штуку на кровать рядом с ней, подавив желание обработать санитайзером руки. Стелла моргнула, посмотрев на единорога, но не прикоснулась к нему. «Подумал, тебе пригодится его компания?» «Бог знает почему. Еще я принес тебе одежду и туалетные принадлежности». Я почувствовал странную неловкость от ее продолжительного молчания. «Черт, какой-то ужас!» Провела в моем доме меньше часа и уже совершенно вывела меня из равновесия. Но дискомфорт компенсировался осознанием, что она в безопасности. Сейчас я не мог доверить ее защиту никому, кроме себя. Я прочистил горло и кивнул в сторону ванной. «Горячий душ может помочь», — смоет случившееся. Нет ответа. Чем меньше Стелла реагировала, тем сильнее становилось давление у меня в груди. Я не знал, откуда оно взялось, но я ненавидел его так же сильно, как некомпетентность и десерты. Поскольку двигаться она, похоже, не собиралась, я открыл дверь в ванную, чтобы включить душ, но тут же поморщился. Боже! Я не заходил в эту ванную много лет. С тех пор, как сюда переехал, и предположил, что неприятный запах как-то связан с неиспользуемой канализацией. Экономка содержала мраморные полы и столешницы в идеальной чистоте, но ни черта не сказала о запахе. Неужели никто не способен выполнять работу нормально? Я сжал зубы и принялся размышлять. Очевидно, Стелла не может пользоваться этой комнатой, пока я не разберусь с запахом. Есть и другие гостевые ванны, но ими тоже давно не пользовались. Через несколько минут мучительных раздумий я направился в свою ванную и включил краны. Молча проклиная Вселенную, открыл нетронутую бутылку пены для ванн, даже не помню, как я ее купил, и медленно вылил в воду. Я сам не понимал. Какого черта наливаю кому-то в ванну, как чертова служанка из XIX века? Но, по крайней мере, у моего унижения не было свидетелей. Если бы кто-то застал меня за подобным занятием, я бы не пережил позора. Стелла не стала возражать, когда я вернулся в комнату для гостей и отнес ее в ванную. Я усадил ее на мягкую скамейку и кивнул в сторону ванной с ароматом эвкалипта. «Пока я не исправлю небольшую проблему в твоей ванной, пользуйся этой», — сказал я. «Еще есть гостевая ванная через коридор слева от тебя, если ночью понадобится воспользоваться туалетом». Я повернулся и был уже на полпути к выходу, когда она остановила меня. «Кристиан, я не...» Ее тихий голос пронзил меня прямо сквозь ребра. «Я не хочу оставаться одна». «Черт подери!» Я так сильно сжал дверную ручку, что металл впился в руку. «Что ты предлагаешь?» В моем голосе прозвучало предупреждение, но она его не услышала. Несмотря на странное желание оградить Стеллу от опасности, по натуре я не защитник. Моя защита всегда завернута в лоскуты угасшей жизни и перевязана окровавленным бантом. К несчастью для нее, она оказалась слишком невинной и доверчивой, чтобы распознать настоящую опасность. «Можешь остаться со мной?» — смущенно попросила она. «Только сегодня». Мои мышцы напряглись от такого предложения. Я повернулся, увидел ее бледное лицо и то, как настороженно она смотрит на ванну, словно ожидая, что из глубин вылезет монстр и проглотит ее целиком. «В ванной безопасно, а я буду прямо за дверью. Я не застрахован от плохих идей, но оставаться с ней в одном помещении, пока она нежится в воде, возможно, худшая идея на свете. Знаю, я просто...» Стелла запнулась. «Нет, ты прав. Это... не знаю, о чем я думала». Ее тело пронзило дрожь. Она не сдвинулась с места. Я на мгновение закрыл глаза, направляя Вселенной новую порцию безмолвных проклятий. «Мне не следует. Правда, не следует. Я уже пересек черту, когда привел ее в свой дом и в свою чертову ванную, но выражение ее лица...» Я снова повернулся спиной, ненавидя себя все сильнее с каждой секундой. «Дай знать, когда будешь готова». Несмотря на мой резкий тон, послышался облегченный выдох. Я сжал челюсти. Я не двигался, пока не услышал всплеск. Она легла в ванну. Стелла в моей ванной. Голая. В других обстоятельствах мой мозг сосредоточился бы на очевидном. Румянец на ее щеках, блеск влажной кожи, фантазия об изящных изгибах под пузырьками. Вместо этого я почувствовал глубокую боль. От того, сколь маленькой и уязвимой она выглядела в гигантской ванне. Уже не оазис спокойствия, которое она дарила миру, а готовый разразиться шторм. Она потянулась за шампунем, но я остановил ее. «Я помогу». Вопреки моим ожиданиям, Стелла не стала спорить и молчаливо ждала, пока я не пододвину стул к краю ванны и сниму крышку с шампуня. «Ты намочишь костюм?» — пробормотала она. «Я даже не взглянул на свой Бриони. Переживу». Я вымыл ей волосы, кропотливо очищая каждую прядь, и уверенными глубокими движениями массируя кожу головы, пока она не опустилась на край ванны с закрытыми глазами. Ее ресницы темным веером легли на щеки, а дыхание постепенно выровнялось. Зеркала запотели от жаркого пара. Сидеть в костюме в нагретой ванной — настоящий ад. Я впервые мог прикасаться к Стелле столь долго и планировал наслаждаться каждой секундой. Никакого сексуального подтекста. Но даже просто от скольжения ее волос по моим ладоням пульс сперва замедлился до мучительных мурашек, а потом понесся в ускоренном темпе. Прикосновение к ней убило, а потом снова вернуло к жизни. В ушах тихо шумело сердце. Я смыл шампунь и нанес на пряди кондиционер. Я не мог не отметить иронию происходящего. Я отмываю Стеллу. Она — самая чистая душа, что я знаю, а я по шею в крови. Ангел и грешник. Две противоборствующие силы. Нас не связывает ничего, кроме листа бумаги и неутолимой потребности моей души. Я не заслужил прикосновений к ней, но слишком сильно их желал, чтобы это меня остановило. Закончив с волосами, я взял мочалку и окунул ее в воду. «Наклонись вперед». Мой голос прозвучал грубо от сдерживаемых эмоций. Стелла послушалась. Я провел мочалкой по ее спине, отслеживая каждый сантиметр медленного движения по гладкой обнаженной коже. В воздухе забурлила ощутимая энергия, когда я переключился на плечи. Достаточно низко, чтобы коснуться груди, но достаточно высоко, чтобы все выглядело пристойно. Стелла напряглась, когда я провел по ее шее. Я замер, заметив, как вновь участилось ее дыхание. Но теперь ритм был другим, тяжелее, глубже. В животе вспыхнул жар, и я вскочил так резко, что она вздрогнула. «Готово». Было что-то неправильное в вожделении травмированного человека, даже для меня. Я сдернул с крючка на стене халат и раскрыл его, отведя взгляд и сжав челюсти. Немного помедлив, Стелла вылезла из ванны и в него скользнула. Я затянул пояс так туго, что перехватило дыхание, но, по крайней мере, огромный халат укрыл ее тело. Я быстро высушил ей волосы и уже собирался отвезти в гостевую спальню, когда в голове всплыла ее просьба. «Можешь остаться со мной? Только сегодня». Очередная порция проклятий обожгла язык, но я вновь проглотил их. «Хочешь остаться на ночь?» — грубо спросил я. Она обхватила себя за талию и, немного поколебавшись, кивнула. «Черт подери!» Тем не менее, я откинул одеяло и кивнул на кровать. «Отдыхай, разберемся со всем утром». Был ранний вечер, но усталость отразилась на ее лице и тенью легла под глазами. Я пошел за ее пижамой, но когда вернулся, Стелла уже крепко спала. Я впервые за несколько дней видел ее такой безмятежной. Раньше я никогда никому не позволял спать в моей постели. Я думал, она будет смотреться среди черного и серого шелка странно. Но зрелище показалось мне правильным. Я положил ее одежду на тумбочку и попытался заняться работой, но сосредоточиться не получалось. Безопасность моего здания скомпрометирована. Некомпетентные, но надоедливые сволочи из Сентинеля дышат в затылок, и мне нужно просмотреть тысячи электронных писем, но я могу думать только о девушке, спящей в нескольких сантиметрах от меня. Она провела в моем доме меньше 2 часов, но уже превратила мою жизнь в хаос. Я провел рукой по подбородку. Раздражение боролось с желанием защитить ее любой ценой. Я оказался неправ. Стелла не отвлекала. Она была опасна. Не только для моего бизнеса, но и для меня самого и тех частей меня, о существовании которых я даже не знал.